Глава 12. Лика. «У меня слов нет», — шумно выдыхаю в ответ. Эта тупая игра Максима Борисова на проверку моей наивности и доступности начинает раздражать. Да, он красивый, умеет быстро расположить к себе. Мне очень приятно его внимание и то, как он подкалывает, щупает, сканирует. Но мне же не 15 лет, чтобы повестись на такой развод. Не хочу его разочаровывать, но все его методы стары. Современные пикаперы более продвинутые. Ему надо ТикТок посмотреть, как зацепить девушку. Всего-то 5 простых и душевных способов. Во-первых, не пялиться на нее с таким вот надменным взглядом. Эх. Прошу. Толкает он дверь вовнутрь, задерживается, пропуская меня. Делаю шаг и оказываюсь в доме, в котором и не мечтала когда-то быть. Стоять. Вдыхать. Это какой-то сон. Окидываю все восторженным взглядом. А запах? Прикрываю глаза. Мои девственные легкие непроизвольно втягивают дорогой и свежий, такой манящий запах с самого дома. Что это? Кожа, лаванда, пион или смесь ванили с деревом? Или смородина? О! Удивленный женский голос заставляет меня вздрогнуть и обернуться на хозяина. Медленно и осторожно слежу за его взглядом. «Ты еще не легла?» Просто спрашивает Борисов, закрывая дверь. «Здравствуйте!» Перед нами женщина. «Нет, я ждала вас!» Она вытягивается по стойке смирно на последнем слове. От надменности в ее голосе хочется закрыть дверь с той стороны. «Откуда пришли?» В нескольких шагах женщина лет 60. Она пристально смотрит на меня, как и я на нее, не слишком вежливо. Гладкие седые волосы стянуты в металлический пучок на затылке, а кремовая блузка и черные строгие брюки с высокой посадкой прекрасно подчеркивают фигуру. Не дать не взять фрау-мадам. От ее уверенной и статной осанки непроизвольно выпрямляюсь и расправляю плечи. Проглатываю ком в горле. Не могу ничего сказать. Только коротко киваю. «Прости». Нарушаю тишину Борисов. «Я не предупредил, что у нас в гостях будет Вероника Мельникова». Борисов так просто произнес мою фамилию и имя, словно я бывала уже в этом доме. И меня все знают. «Понятно». Строго реагирует женщина, продолжая сверлить меня суровым взглядом. Она, наверное, плохо обо мне сейчас думает. Пигалица подцепила бедного богатого Максима и приперлась сразу с вещами. Шипит мое подсознание. «Извините». Мой голос дрожит, срывается. Я так на вступительном экзамене не волновалась. Я случайно. Мой брат не встретил меня. Беспомощно оборачиваюсь на самодовольного Борисова, призывая взглядом растопить эту глыбу льда в виде фрау-мадам, а то она сейчас на меня всех собак спустит. Максима забавляет возникшая ситуация. «Крёстная, я все сделаю сам. Вы можете ни о чем не волноваться. Идите к себе». «Что? Вы... Максим Александрович, нет!» «Не спорьте», — отрезает Борисов. «Уже поздно». «А у девушки есть вещи? Я лучше приготовлю ей комнату наверху». «Ах, да». Похватывается Максим. «Сейчас принесу твои вещи, Вероника. Будь как дома». И быстро исчезает за стеклянной дверью. А мы стоим друг напротив друга с его крестной. Я практически не дышу и не в силах начать разговор. Выжимаю из себя вежливую улыбку. Я думала, опасно жить 3 недели с Борисовым. Кажется, ошиблась. 3 недели вот с этой фрао куда сложнее будет. Ей еще кнута и указки не хватает. А еще у нее, скорее всего, свинец в жилах и позвоночник из железа, а сердце из камня. Как можно так спокойно и надменно сканировать человека, не меняясь в лице? Может, она идеальный биоробот? Дверь распахивается. Женщина, как по сигналу, приходит в движение. «Отлично!» Механически говорит она, перехватывая мой чемодан, и тут же ее глаза сверлят искривленную ножку. Мое лицо становится горячим, пылающим. Какой стыд! Женщина пару секунд задумчиво хмурится. Затем натягивает маску вежливости. Отнесу его наверх. А вы проходите на кухню. Там все накрыто. Меня охрана предупредила, что ты въехал на территорию, поэтому я все приготовила заранее». Игриво тянет Борисов. «Грёзная, у тебя везде свои люди. И все это ты держишь на контроле». Максим обнимает женщину и нежно касается губами ее щеки. На секунду мне кажется, что крестная сама удивлена его реакцией и поведению. «Спасибо. Идите на кухню. Не заставляйте гостю голодать».